осужденном за убийство надзирателя, которого ударил молотом по голове. Не решаясь направить и его на поселение, полковник предложил мне освободиться от него и перевести в другую бригаду. «Виктор Валентинович», — возразил я, — «он хороший горняк». «Ну какой он, Туманов, хороший, если кувалдой человека убил?» Я убеждал. Так сложились обстоятельства. Они оказались по разные стороны. Один караулил, другой убегал. Шевцова оставили в бригаде и в конце концов разрешили передвигаться без конвоя, как всем нам. Он ни разу не дал руководству Заплага и всей бригаде повода об этом пожалеть. Примерно в это время я завожу дневник. Там ничего, почти ничего о производстве, а больше о том, что происходило со мной, вне меня, о чем мне не хотелось ни с кем говорить. Сам удивляюсь, каким чудом эта школьная тетрадка за столько лет и каких лет уцелела в моем архиве. Перечитывая, я временами краснею. Мне не хочется, чтобы эти записи попались кому-нибудь на глаза. Но с другой стороны, хотя бы отрывки из колымских записок тех лет я позволю себе привести, ничего не меняя, как это чувствовалось и выливалось на бумагу тогда, чтобы вслед за Рокуэлом Кентом иметь право сказать: «Это я, Господи!» 13 ноября. Много дней не писал, некогда. Смешно, а в самом деле некогда. 7 ноября был в клубе, танцы под оркестр, много знакомых. Смотрят с удивлением, что меня выпустили на поселение. Многие ненавидят, а почему-то говорят обратное. Танцевал с одной Лилей, она мне нравится. И особенно мне понравилось то, что когда она уходила домой, сказала, чтобы и я ушел, причем таким тоном, каким говорит жена мужу. В праздничные дни у нас украли на шахте перфораторные молотки, поэтому сейчас трудно работать в бригаде, но работают хорошо. За эти дни никаких происшествий, кроме пьянок, которые уже вошли как обычное. Вчера был концерт и после танцы. Сегодня приехал Виктор, парень, с которым я был на Широком, и весь день просидели у Авершина. В ночь вышли на работу. По-прежнему нарезка стволов. Поругался с одним из своих самых близких друзей, Милюковым. 20 ноября. Не писал целую неделю. По-прежнему работа. Надоело все. Сегодня переругался со многими бригадниками. Не знаю, от чего люди пьют, и пьют, как самые отъявленные пьяницы. Со мной делается что-то непонятное. Я сегодня сам себя ударил табуреткой, так ударил по голове, что из носа пошла кровь. Если бы кто-нибудь знал, как мне тяжело. Правда, от этого мне бы не было легче, но... Как освободиться? Это все, о чем я сейчас думаю. На улице -50. Ночь. Темно, противно. Когда все кончится? Не могу вспомнить хотя бы один лагерный день без приключений. Здесь постоянно что-то происходит. И если даже не случилось внешнего события, внутри тебя что-то бурлит, выходит из берегов, требует немедленного действия. Странно устроен человек. У него срок 25, практически пожизненный. Его никто не будет. Он сам просыпается без 15:06 за четверть часа до момента, когда в морозной тьме раздастся удар по рельсу, и мысли его только о том, как сегодня забурить лаву, как будто ничего главнее в жизни нет, а разобраться, ну зачем ему эта лава? Или услышал, что бригады Быкова или Агаркова или Чеснокова вышли впереди, могут к 20 числу выполнить месячный план. И он чувствует себя участником бешеной гонки, которую невозможно проиграть. Они к 20-му, мы должны к 19-му. Тысячи людей так работают. Господи, думал я по ночам, кто меня не волит за кем-то гнаться, опережать, приходить к финишу первым, загодя зная, что ни сейчас, ни ближайшие четверть века за это никто слова теплого не скажет. Но ты сам бежишь и бежишь по кругу, как взмыленная лошадь, не способная остановиться. Ты живешь напряженно в круговороте дня с предчувствием, что в любой момент с тобой может что-то случиться. Чаще всего события приходят, когда их меньше всего ждешь. Захожу к ребятам своей бригады. На табурете сидит работавший у нас Федя Шваб, прекрасный парень, сам из поволжских немцев. Лицо поцарапано, голова в крови. Что случилось? Мнется, не говорит. Мне рассказали ребята. Сидит Федя, играет на балалайке. В помещение заходит вор Володька по кличке Зубарик. Он не работал в нашей бригаде, но жил с нами в одной секции. Зубарик пьян и не в духе. Ему не нравится, что человек играет, не обращая на него внимания. Он выхватывает из Федькиных рук инструмент и вдребезги разбивает о голову балалайчника. «Где Зубарик?» — спрашиваю. «Пьяный, лежит на кровати». Я подхожу. Действительно, спит Зубарик беспробудно. На мой голос не реагирует. И когда я дернул его за ногу, даже глаза не открыл. Я прошу Федю умыться, привести себя в порядок, успокаиваю бригаду. Обстановка в зоне тревожная. По-прежнему идет вражда между ворами и суками. Через пару часов Зубарик приходит в себя и поднимается. Бригада притихла, все молчат. «Ты за что ударил Шваба?» Он набычился. «Ты обнаглел, Туманов, и твоя бригада обнаглевшая. Ну как тут сдержать себя? Ты что, мразь, не узнал меня».